просветительская трактовка человека. Характерная эволюция просветительского миропонимания, выразившаяся в отношении к человеку. В полемике с христианским догматом о безначальной греховности человеческой природы, согласно которому именно человек есть источник зла в мире, французские материалисты утверждали, что человек по своей природе добр, поскольку нет ничего дурного в стремлении человека к самосохранению, полагали они, то нельзя осуждать и все те чувственные склонности, которые суть выражения этого стремления – любить удовольствие и избегать страдания. Такова природная сущность человека. А все природное по определению хорошо. Такова мировоззренческая подоплека сенсуализма просветителей. Не случайно Гельвеций и Кандильяк в сущности отождествляли чувства и разум. А Дидро, не соглашаясь с полным их отождествлением, тем не менее считал разум общим чувством. В защиту человеческой природы выступил также Руссо. Только искажение и ущемление цивилизации природного начала в человеке приводит к злу и несправедливости. Таково убеждение французского философа. Руссо защищал тезис, что люди, в отличие от стадных животных, в естественном состоянии живут поодиночке. Руссоистские робинзоны отличаются кротким нравом, доброжелательностью и справедливостью. В XVIII веке таким образом вновь возрождается та тенденция в решении проблемы индивидуального и всеобщего, природного и социального, которая была характерна еще для античных софистов. Последние различали то, что существует по природе, от того, что обязано своим бытием человеческим установлением. Не случайно софистов называют античными просветителями. Так же, как и французские материалисты, они исходили из того, что человек есть существо природное, а потому именно чувственные склонности рассматриваются как основное определение человеческого существа. Отсюда сенсуализм в теории познания и гедонизм в этике материалистов-просветителей XVIII века. Особенностью французского материализма была ориентация на естествознание XVIII века, прежде всего на механику. Именно механистическая картина мира легла в основу представлений Гольбаха, Гельвеция, Ламетри о мире, человеке и познании. Так, согласно Гольбаху, реально не существует ничего, кроме материи и ее движения, которое есть способ существования материи. Движение французский философ сводит к механическому перемещению. Отсюда и ограниченные представления о детерминизме в природе, о понятии закономерности, а также о сущности человеческого познания, которая сводилась представителями французского материализма к пассивному отражению внешнего мира. Не случайно именно эту сторону воззрения метафизического материализма подвергли критике Маркс и Энгельс. По мере того, как идеи просветителей начали мало-помалу осуществляться в действительности, как в индивидуальном, так и в общественном плане, все чаще возникала потребность в их корректировке. Сам Дидро в «Племяннике Рамо» скрыл диалектику просветительского сознания, поставив под вопрос излюбленный тезис XVIII века о доброте человеческой природы самой по себе, в ее индивидуально-чувственном проявлении. Самокритику просветительского сознания мы находим также у Свифта, Руссо и, наконец, у Канта, который в такой же мере является носителем идей просвещения, как и их критиком.